Глава 68. Марк. «Да, я должен извиниться перед тобой. Ты снова оказалась права». «А я всегда права, милый». Лора подошла ближе и присела на подлокотник моего кресла. «Хочешь, я закажу шампанского в номер?» «Нет, хотя отпраздновать есть что». «Да уж, интересная история получается». «Спасибо, что привезла лаптоп. Оно того стоило». «Теперь все встало на свои места». «И что делать будешь?» «Нового завещания нет. Так, одни наброски. Никакой юридической силы все эти документы не имеют. Все полтора часа, что я разбирался с файлами, рассматривал фотографии, читал отчеты, Лора была рядом. Как обычно, она сориентировалась быстрее меня и помогла выстроить информацию в хронологическом порядке». «Ты всегда мне помогаешь, да». «Дальше я сам. Мне не важно, что нет завещания. Майкл хотел, чтобы его деньги достались дочери его друга. И знаешь, я его понимаю». Лора внимательно посмотрела мне в глаза, и я знала, о чем она думает. «Это очень большие деньги, Марк. Огромное состояние для девчонки, у которой за душой ничего нет. Она же спустит все за год, если не быстрее. Поэтому я буду рядом и не дам ей совершать глупости. Но это все детали. С ними разберемся позднее. Мне пора ехать, Лора». «Уже?» «Да, дорогая, меня ждут. Твоя девушка. Марк, она тебе даже ни разу не позвонила за все время, что ты был со мной. Либо она очень уверена в себе, либо ей плевать на тебя. Я бы. Ты любишь все контролировать, а она нет. Но вообще-то ты права. В телефоне по-прежнему было пусто. Я полчаса назад писал Вере, что задержусь. Странно, что она не ответила. Видимо, увлеклась общением с Аллой». «Не отвечает?» Лора жадно посмотрела на мой мобильный. «Да, перезванивать Вере лучше не здесь. С тебя ужин, Фридман, и не один». Я обнял бывшую жену на прощание. «Обязательно, Лора. Еще раз спасибо. Ты умница». «Если я такая умница, тогда что же ты бежишь? От меня к ней». Она стояла в центре гостиничного номера, красивая, умная, эффектная. Этот разговор опоздал на много лет, но, видимо, только сейчас Лора по-настоящему осознала, что между нами все действительно закончилось. Я давно не воспринимаю ее как свою женщину. Как друг и партнер, Лора подходит мне куда лучше, чем жена. «Марк, она ждет ответа». «Я люблю ее, Лора. Все просто». Неприятное открытие. У Веры отключен телефон. Я раз пять набирал ее номер, пока шел к машине. Может, в этой парикмахерской плохая связь? Номера Аллы у меня нет. Нужно было позвонить Вере, пока был у Лоры. А теперь придется медленно ползти в пробке и надеяться, что она сама наберет, когда выйдет от подруги. Только на повороте на проспект Мира получилось прибавить скорость, и я за 15 минут добрался до салона Кучеровой. Алла в зале, колдует над какой-то барышней. Вера нет. «Ой, Марк, привет!» Девушка удивленно уставилась на меня, а у меня от этого взгляда больно засосала под ложечкой. «Что-то случилось? А где Вера?» «Как где?» Алла подошла ближе. «Мы с ней часа полтора назад расстались. Она разве не дождалась тебя?» Я опаздывала, написал ей, но она не ответила. «У нее телефон отключен. Может, случилось чего?» «Точно случилось. Майкл с его завещанием и тайнами прошлого остались где-то далеко. Все это не имеет никакого значения, если Вера исчезла». Нехорошее предчувствие, которое я гнала от себя с того момента, как вышла из отеля, поглотило меня полностью. Нельзя было оставлять ее одну. «Куда она пошла? Алла?» «Я проводила ее до дверей. Она пошла на улицу ждать тебя». Девушка явно испугалась. «Может, в магазин какой зашла? Тут их много, любых». Телефон завибрировал, и даже не посмотрев на экран, я почувствовал, что это она. Слава богу. Сообщение прислала. «Сейчас». В зале было шумно, и я едва слышал взволнованный голос Веры, поэтому пришлось вернуться в коридор, чтобы снова прослушать запись. «Марк, это я. Я уехала с Вадимом. Он нашел меня и умоляет дать ему еще один шанс. Он все-таки мой муж, а у нас с тобой скоро и так все закончилось бы. Не ищи меня, ладно? Прощай. Спасибо тебе». «Что за хрень?» Я быстро позвонил ей, но телефон снова вне зоны. Бред какой-то. Она не могла никуда уехать. Ее муженек... Стоп. «Что она говорит?» В коридоре появилась взволнованная Алла. Она нервно теребила в руках расческу. «Где она?» «Понятия не имею». «Ей кто-то звонил, когда она у тебя была? Как она вела себя?» «Да вроде никто не звонил». Она пожала плечами. «Обычно себя вела. Счастливой очень. Ждала, когда вы... Ну, когда вернетесь с вашей встречи». «И все? И все? Так что случилось?» «Понятия не имею. Абсурд полный. Говорит, что уехала с Вадимом, и чтобы я ее не искал». «С Вадиком?» Алла подпрыгнула на месте и без церемона выхватила у меня из рук телефон. Да она чокнулась. Не может быть такого. Не может. Где теперь ее искать? Алла молчала, напряженно слушаясь сообщения, а я мысленно уже прокладывала дорогу к дому этого подонка. Наверняка он заставил ее поехать с ним. Сама бы она не согласилась. Не может быть такого. Алла вернула мне мобильный. Она его на дух не переносит. «Здесь есть камера?» Она быстро кивнула, и я пошел к администратору. «Не верю, что Вера вот так меня бросила. Она любит меня. Сама, по своей воле, никогда бы не ушла». «Камера?» Администратор не сразу понял, в чем дело. «Да, есть. Но снаружи только одна, и она показывает только 5 метров рядом с подъездом». «Запись ведется?» «Нет, извините. Но у нас же рядом ювелирный салон, через дверь. Вы к ним сходите. Там все серьезнее». По пути в ювелирный я позвонил сначала Косте, потом Денису. В том, что ее заставили уехать, я не сомневался. Главное — найти ее как можно скорее, пока этот подонок с ней ничего не сделал. Кулаки сжимались от одной только мысли, что он сейчас с ней. Первым приехал Денис. С ним переговоры с охранниками ювелирного пошли быстрее. «Мужики, вообще-то не положено, но раз такое дело...» «Стоп!» — оборвал я бормотание охранника. «Смотри, Дэн!» На записи мелькнуло довольное личико Веры. От ее беспечной улыбки у меня больно сжалось сердце. Она, не торопясь, шла по тротуару. Вокруг были люди, ничего необычного. «У нас небольшой радиус охвата». «Тихо! Марк, смотри!» Денис показал пальцем на знакомый силуэт. «Агата!» «Без нее не обошлось!» «Вот же дрянь! Спасибо, мужики!» «Давай дальше посмотрим, может, увидим еще кого-нибудь. Но мы только время потеряли, на записи больше не оказалось никаких знакомых». «Давай я сам с ней пообщаюсь», — предложил Денис, как только мы вышли на улицу. «Ясен пень. Заставила сестру, тварь. Она мне сразу не понравилась, еще когда я заказ Грина отрабатывал». «Давай я сначала. Твои методы не для юных девушек». «Где ты там девушку увидел?» — зло усмехнулся Дэн. А я уже звонила Агате, молясь, чтобы она ответила. И она ответила. «Привет, Марк». Голос был довольный, хотя и чуть подрагивал. «Да, это я, Агата. Я очень хочу сейчас с тобой встретиться. Ты как?» «Со мной?» Она растерялась. «А зачем?» «Нам нужно поговорить, и очень серьезно, милая. Я надеюсь, не о Вере. О ней говорить не буду, даже не проси». «Нет, мы не будем о ней говорить. Мы будем говорить о твоем отце. Ты ведь хочешь знать, что с ним случилось на самом деле?»